По случаю 64-летия со дня победы корейского народа в Отечественной освободительной войне, 27 июля высший руководитель Ким Чен Ын посетил кладбище участников Отечественной освободительной войны. Его сопровождали Хан Бён Су, Ли Мён Су, Пак Ён Сик и другие ведущие командиры корейской народной армии и члены комсостава видов вооруженных сил единиц на уровне корпуса. Ким Чен Ын прибыл на данное кладбище, возложен венок от его имени. Ким Чен Ын с комсоставом минутой молчания чтил память участников войны и осмотрел кладбище. Он выразил уверенность в том, что все военнослужащие народной армии, партийные и беспартийные трудящиеся и представители нового поколения будут хранить в сердцах священный дух защиты Родины и массовый героизм, проявленные воинами-героями войны в 50-е годы прошлого столетия, как ценнейшее идейно-духовное состояние в нашей борьбе за процветание Родины и достижение торжества чучхейского революционного дела, и наследовать их из поколения в поколение.